Но, Гарри, представь на минуту, что ты ошибаешься. Допустим, только допустим, что мы умолчим об этом происшествии, и акула нападет еще на кого-нибудь. Что тогда? За все спросят с меня. Я обязан думать о безопасности людей, которые здесь живут, и если я не могу их защитить, то, во всяком случае, должен предупредить о том, что им грозит. Тебе тоже не поздоровится, ты обязан сообщать о событиях в городе, а это, конечно, событие, если у наших берегов на человека нападает акула. Я настаиваю, чтобы ты это напечатал. Я намерен закрыть пляжи всего на 2-3 дня в целях предосторожности. Это никому не причинит большого неудобства. Еще не так много народу к нам понаехало, да и вода холодная. Если мы прямо скажем людям о том, что случилось, и объясним наши действия, мы от этого только выиграем. Медоуз откинулся на спинку стула, задумался. Я не знаю, как поступишь ты, Мартин. Но что касается меня, то решение уже принято. Что это значит? Никакой заметки об этом нападении в Лидере не будет. Ты это серьезно? Довольно серьезно. Не могу сказать, что лично я принял такое решение, но, в общем-то, я с этим согласен. Я редактор и совладелец этой газеты, но контрольный пакет акций не у меня, и я не могу противостоять определенному нажиму. Какому? Сегодня утром мне уже звонили 6 раз. 5 рекламодателей, ресторан, гостиница, 2 компании по продаже недвижимости и кафе-мороженое. Они интересовались, собираюсь ли я печатать заметку об этой девице Уоткинс, и всячески старались дать мне понять, что, по их мнению, для Эмити будет лучше, если эта история не получит огласки. 6-й звонок был от мистера Коулмана из Нью-Йорка. От мистера Коулмана, в руках которого 55% акций Лидера. Похоже, что ему кто-то позвонил. Он заявил мне, что никакого сообщения в Лидере быть не должно. А не повлиял ли на его решение тот факт, что его жена является маклером фирмы по продаже и покупке недвижимости? Об этом он тебе не сказал? Нет, ответил Медоуз. Об этом речи не было. Надо полагать. Итак, Гарри, какова ситуация? Ты не собираешься помещать заметку, поскольку, по мнению влиятельных читателей Лидера, ничего особенного не произошло? Я же закрою пляжи и поставлю несколько знаков, предупреждающих об опасности. Хорошо, Мартин, дело твое. Но позволь мне напомнить тебе кое о чем. Ты ведь выборное должностное лицо. Да, так же, как и президент на 4 волнующих года. Выборное должностное лицо могут и не переизбрать. Это что, угроза, Гарри? Медоуз улыбнулся. Ты лучше знаешь, как это квалифицировать. К тому же, кто я такой, чтобы угрожать? Я просто хочу, чтобы ты думала о последствиях своих поступков, прежде чем решиться выступить против интересов жителей Эмити, избравших тебя. Броди встал. Спасибо, Гарри. Я много раз слышал, тот, в чьих руках власть, всегда одинок. Сколько я тебе должен за обед? Нисколько. Я не могу брать деньги с человека, чья семья скоро будет клянчить бесплатные талоны на питание. На это не рассчитывай. Разве ты не знаешь, что работа в полиции — это гарантия обеспеченности? Рассмеялся Броди. Не успел Броди вернуться к себе в кабинет, как по селектору ему сообщили. Здесь мэр. Он хочет видеть вас, шеф. Броди усмехнулся. Мэр. Не Ларри Воген, заглянувший проведать его. Не Лоренс Воген, один из владельцев компании по продаже недвижимости Воген и Пенроуз, который зашел пожаловаться на то, что арендаторы стали слишком шумными, а мэр Лоренс Воген, избранник народа, получивший 71 голос на последних выборах. «Попроси его милость войти», — сказал Броди. Ларри Воган был красивый, стройный мужчина, чуть старше 50, седина только слегка тронула густые волосы. Он был коренным жителем Эмити, с годами в его манере появилась изысканная сдержанность. Воган сколотил себе состояние на послевоенных спекуляциях недвижимостью в Эмити и являлся главным совладельцем наиболее преуспевающей компании в городе, некоторые считали единственным владельцем, так как в конторе Вогана